в окладных тяглах и в случающихся неокладных, и на мирские расходы по борах налагают пожиточные, пользуя себя, но убогих, без всякого скудости их торговых промыслов рассмотрения, платежи тяжки. В иных же городах предлагают они пожиточные в новое, убогим же техчайшее уравнение, именно оставя имущество пожитков, равняют в ровные с собою подати числом дворовых. И чтоб оные поборы и всякие подати были сбираны по-древнему с расположением каждого в пожитках имущества обычаю, многое в городах земским бурмистрам от убогих было прошение. Но они, ведая о себе, что и сами они из числа первостатейных же, указу им не чинили, иным же производили в тюрьмах задержанием и через иные наказания озлобления, от которых обид многие из числа убогих вышли в стороны городов. Для отстранения этих злоупотреблений царь велел выбирать по общему же с малопожиточными согласию особливых из первой и из последних статей, сколько человек где прилично, которые брали у сборщиков и расходчиков всяким поборам и расходам всякие письменные ведомости помесячно, и по тем ведомостям сборы и расходы считали самую истинную правду. Кроме злоупотреблений, Курбатов жаловался и на нерадение выборных бурмистров. «Которые при мне и бургомистры есть, ей мало от них имею помоществования. Понеже, видя они мое усердие, что я многое усмотрел не то, чью за иными, но и за ними, мало за сие мя любят, и лучший Панкратьев однажды или дважды в неделю побывает в ратуше, а в банкетах по вся дни. А я, бедный, ей-ей, государь, едва не всем управляю своею головою». Жалуясь на бурмистров, Курбатов жаловался на губернаторов, которые не присылали в московскую ратушу денег, собранных в ратушах других городов. «В ратуше, государь, собрано моим усердием из доходов прошедших лет денег 1100 рублей. Из губернии ратушских сборов пришедших лет в ратуше в присылке самое малое число. Так же и бурмистров к отчету. Да повелит Ваше Величество повторить о том именными указами. При многие тысячи доимочных денег довлеет быть в сборе, в том числе с двух городов точию, с Астрахани и с Казани, со 150 тысяч рублев. Ничего Петр Матвеевич Апраксин не присылает, а сказывал сам, что у него в Астрахани тех денег есть в сборе 1070, а в ратушу прислано от него в 3 года только 10 тысяч рублев. Знаменитый прибыльщик по-прежнему не ограничивался одними финансами. Еще в 1704 году он послал Меньшикову статьи об умножении пехотных и конных войск и о поселении пехотных в городах. Дела Меньшикова в Академии наук 1704 года. Государь Александр Данилович, дерзнул я от ревности своей ко всемилостивейшему через труды своя сочинить статьи о умножении пехотных и конных войск и пехотных о поселении в городах, который послал к тебе, государю. Истинно доношу тебе, государю, немало есть в разборе москвич усмотрения, ты усмотри, и по своей верности ко всемилостивейшему покажи услуги свои, и что не могли никто управителей тех сделать, ты усердием своим обнови, да славится век имя твое. И от силы в силу преуспевающее в милости Божией и всемилостивейшего нашего государя. Благоволи, государь, всех москвич и городовых дворян, служивых и отставных, и прежде бывших рейтер, изо всех приказа взять списки под управление своего имени, и в товарищи к себе выбрать кого из знатных особ и к нему дьяков. А о таком товарище тебе, государю, доношу истинно, без всякого притворства, под свидетелем самого Бога. Князь Андрей Федорович Шаховской, который ныне в пехотном полку полковником, сказывал мне, что был он у прибору сначала драгун и разбирал многие города со всяким усердием и скоростью, и при тех словах говорил о москвичах якобы болезную, что немалого о них нет усмотрения. Лучшие люди мало бывают в службах, а многие и никогда. Всегда по воеводствам и у разных дел под прикрытием некоторых. А ежели бы где разобрать Москву ныне под управлением Александра Даниловича, чтоб где разряд и иные приказы того не ведали, мощно де великое конным войскам учинить умножение. Он же говорил, чтоб ему быть у того разбору под твоей командой, о чем обещался работать всеусердно. Истинно доношу тебе, государю, зело признал я его быть усердно, потому что хочет со всеми принять остуду, то, чью б твое к нему было милосердие, и зело под многою клятвою служить том обещался. О чем я прошу тебя, государя? Ей от ревности моей я ни для чего. Прикажи ему, князь Андрею, быть у того дела под командою милости твоей. И в том деле повели, да не отлучен буду и я, точу для моих суетств временем. В 1705 году Курбатов писал самому государю. Доносил я вашему величеству в прошедших летах неоднократно, дабы из москвич и городовых дворян учинить полки драгунские, понеже не стройный их бой не то, чью шведам, но и татарам не зело страшен. А ныне еще в остатках тех москвич слишком 4000, ежели при них хотя по одному драгуну учинить из людей их, то будет полков тысячных 8, а иные возьмут за собою 2 и 3 человек военных, и служить будут без жалования, как и ныне, аще и не строем, однако служат едва иные не повсегодно. А многие из них прикрываются всяко, измоляясь через посылки, которые их прикровение истинно всячески надлежит отсечь,